Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Алмазная западня. Спектакль по мотивам повести английского писателя Генри Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона». Часть первая. Завещание Хозе де Сильвестра. Я проложил эту дорогу для тебя, царица Савская. Зачем мне твоя дорога, царь Соломон? Она ведет к моим несметным сокровищам, царица. Люди пройдут по дороге и растащут сокровища. Я спрятал их в самой глубине гор, царица. Люди доберутся до сокровищ, царь. Мы с тобой встанем у дороги и будем охранять ее. Ты не знаешь людей, царь. Они упрямы и безрассудны. Тот, кто осмелится проникнуть ко мне, погибнет. Человек, пей их, ешь их много, бери сколько пожелаешь. Колдунья! Дьявол! Ты погубила меня! Испугался, бежишь, но нет, тебе не убежать, не убежать отсюда, нет, нет! Прочь, прочь с дороги, ведьма, я убью тебя! Сеньор Квотерме. Да, и решительно, сеньор Сильвестр. Жаль. Я был бы счастлив иметь вас своим спутником. А? Ведь вы сеньор знаменитость этого края. Лучший охотник на слонов и львов. О, я слышал о вас и в Натале, и в Кейптауне, и в Дурбане. По всем провинциям Южной Африки. Ну, это преувеличение, сэр. Я простой охотник, всю жизнь живу охотой и торговлей. Но идти в какое-то путешествие... И, кстати, я даже не знаю, куда вы собираетесь, сеньор Сильвестр. О, я иду в долгий и трудный путь, сеньор. Да, но там дальше пустыня. Ай, вы слышали о великой Соломоновой дороге, сеньор? Да, и не раз. Туземцы любят болтать небылицы. Там, на горизонте, горы царицы Савской и царя Соломона. Они видны даже отсюда. Только не говорите мне об алмазах царя Соломона. Сеньор, вы наслушались сказок. Туземцы отчаянные выдумщики. По ту сторону гор лежит огромная страна кукуанов, и там... Впрочем, если вы отказываетесь идти со мной... Увы, я ухожу завтра на рассвете. Если нам суждено когда-либо встретиться вновь, сеньор, я буду уже самым богатым человеком на свете. И вас я не забуду. Прощайте. Сэр Генри, прошу вас, прошу. О, осторожнее, ради бога, осторожнее. Прошу вас, заходите, заходите, пожалуйста. Рад вас видеть. Познакомьтесь, это капитан Гуд. Очень приятно. Сэр Генри, я получил ответ из Южной Африки от этого знаменитого африканского охотника Квотермена. Да что вы, ну прекрасно. Он оказался, представьте себе, учтивым человеком. Бога ради, дорогой мой нотариус. Ну, а что он пишет? А вот... В позапрошлом году он остановился у какого-то дикого поселка, чтобы продать товар, и рядом с ним распряг свою упряжку человек по фамилии Невилл. Да, Невилл, брат Невилл, ушел под этим вымышленным именем. По словам Квотермейна, этот Невилл уехал в фургоне с погонщиком, проводником и слугой-зулусом по имени Джим. Он сказал, что собирается отправиться вглубь страны, в горы. Боже мой, в горы? Я еду туда, на розыске брата, и немедленно. Это не безумие, сэр Генри. Как? Один? Нет, ну почему? Вот мой друг, капитан Гуд, морской офицер, вышел в отставку и одинок. Я уверен, вы согласитесь поехать со мной. О чем вы говорите, Генри, а?